Тревога наша непонятно почему сменилась радостью и весельем. Когда сестра нашла кучу таблеток, которыми Хардинг посыпал Сеффилда и девушку, мы стали фыркать и с трудом удерживались от смеха. А уж когда в бельевой обнаружили мистера Тёркла, и он вышел, кряхтя и моргая, замотанный в 100 метров рваных простыней, как похмельная мумия, загоготали во весь голос. Старшая сестра восприняла наше веселье даже без тени ее всегдашней приклеенной улыбки. Каждый наш смешок становился у нее поперек горла, и, казалось, она с минуты на минуту лопнет, как пузырь. МакМёрфи забросил голую ногу на край кушетки, стащил на нос шапочку, чтобы свет не резал воспаленные глаза, и все время облизывался. Язык у него словно отлакировали микстурой от кашля. Вид у него был больной и страшно усталый. Он все время зевал и сжимал ладонями виски, но при этом продолжал улыбаться. А раза два после очередных находок сестры даже захохотал. Когда сестра ушла звонить в главный корпус насчет отставки мистера Тёркла, Тёркл и девушка Сэнди воспользовались удобным случаем, отперли сетку на окне, помахали нам на прощание и в припрыжку побежали к дороге, спотыкаясь и оскальзываясь на сырой искрящейся под солнцем траве. Хардинг сказал МакМёрфи: «Оно не заперто. Беги, беги за ними!» МакМёрфи закряхтел и открыл один глаз, кровавый, как насиженное яйцо. «Издеваешься? Я голову сейчас не просуну в окошко, не то что тело». «Друг мой, ты, кажется, не вполне сознаешь». «Хардинг, пошел ты к черту со своими умными словами! Сейчас я одно осознаю, что я еще наполовину пьян. Меня тошнит. И, между прочим, думаю, что ты тоже пьяный. А ты, вождь, ты еще пьяный?» Я сказал, что в носу и щеках у меня нет никакой чувствительности, если только это можно считать признаком. МакМёрфи кивнул и снова закрыл глаза. Он обхватил себя руками, съехал в кресле, опустил подбородок на грудь, потом чмокнул губами и улыбнулся, как будто задремывал. «Братцы, — сказал он, — все мы еще пьяные». Хардинг никак не мог успокоиться. Он долбил, что МакМёрфи надо поскорее одеться, пока ангел милосердия звонит доктору и докладывает о бесчинствах. А МакМёрфи отвечал, что волноваться не стоит, положение его хуже не стало, правильно? «Всем, чем могли, меня уже угостили», — сказал он. Хардинг развел руками и ушел, пророча гибель.